Урок 7. Тилька, та, баттатун, баттатун, утка, байбатун, яйцо, накотун, накотун, верблюдица, хадихотун, хада, ику, сад, мумарридотун, мумарридотун, медсестра. Урок 8. Амама спереди, хольфа сзади, Амрика, Америка, секинун, сакакину, нож, Альмания, Германия, мусташфа, госпиталь, абдун, айбадун, раб, саббуратун, классная доска, Франца, Франция, Суэйсро, Швейцария, Инкальтарро, Британия.